Да, голос Гарнера звучал убежденно. У него не было сомнений. Но это может оказаться не так просто, как ты думаешь. Нам нужно будет разработать для вас принципиально новый корабль, потому что придется включить в конструкцию бассейн. А вода тяжелая, черт побери. Держу пари, что перевести дельфина стоило бы в 10 раз дороже, чем перевести человека. Вы используете воду в посадочных двигателях. Разве нельзя просто провести в резервуары с водой освещение? Можно. И можно наполнить их только на 2/3. Можно установить фильтры, чтобы удалять рыбу, водоросли и прочее перед тем, как пустить воду в двигатели. Можно даже предусмотреть маленькие баки, куда бы вы могли заплывать, когда резервуары опустошаются во время приземления. Чарли, ты уже начал представлять себе, во сколько все это обойдется? Начал, да. Деньги — это сложно. Ты это знаешь. И вы вряд ли сможете купить себе этот полет за то, что производят и продают дельфины. Вы даже не можете заявить, что присутствовать на космическом корабле — ваше право. Дельфины не платят налоги ООН. — сказал Люк и почесал затылок. Чарли, а сколько дельфинов можно убедить навсегда оставить свои океаны? Столько, сколько нужно. Выбрать по жребию, если потребуется. В случаях крайней необходимости закон позволяет такой отбор. Из сотен пловцов, принявших участие в первых экспериментах ходячих, проверяющих нашу разумность, из 20 или 30 тех, кто в результате умер, почти все были так отобраны. О, правда? Торренс удивился странному выражению лица Гарнера, почти гримаса ужаса. Это было уже давно, почему он сейчас так шокирован? Гарнер сказал: «Что было, то было. Сколько настоящих добровольцев?» «Они все будут настоящими. Но вы, видимо, хотите знать, сколько вызовется без жребия. От 50 до 100. Я думаю, из всех океанов». «Хорошо. Нам нужно начать широкой рекламной кампании. Дельфинам придется внести свою долю в стоимость корабля. Просто как жест. Сумма будет ничтожной по сравнению с конечной стоимостью проекта, но для вас и это будет дорого. Кроме того, нам придется убедить основную часть мира ходячих, что на планете без дельфинов и жить не стоит. Не приходится говорить, что лично я уже в это верю». «Спасибо. Спасибо за все. А пловцы будут принимать участие в рекламе?» «Не напрямую. Безусловно, нам понадобится официальное заявление видных пловцов, таких как тот, которого в газетах называют юрист. Ты знаешь, кого я имею в виду?» «Да». «Пойми, что пока я просто прикидываю. Нам необходимо будет нанять консультанта по связям с общественностью, рекламного агента для того, чтобы они все организовали. И все это может оказаться напрасным. Можем ли мы снизить стоимость перелета, поместив пловцов в поле доктора Джански?» Гарнер выглядел крайне изумленным. Торренс усмехнулся, узнавая реакцию. «Это дельфин говорит?» «Да», — сказал Гарнер, сам себе кивая. «Правильно. Нам тогда даже не потребуются резервуары. Люди будут выполнять функции команды и держать нас в замороженном состоянии, пока не найдут небольшое море вроде Средиземного». Этот разговор тянулся бесконечно. «Значит, теперь все улажено», — сказал Гарнер спустя долгое время. «Поговорим об этом с дельфинами, особенно обладающими властью, но ничего не предпринимайте, пока я не вернусь. Я сам хочу найти агента по рекламе. Нужного агента. Мне неприятно об этом говорить, но может ли случиться так, что вы не вернетесь? Господи, совсем забыл. Гарнер глянул на запястье. Я уже должен спать. Быстрее, Чарли, переходи к Гринбергу. Каково твое мнение о нем? Боюсь, предвзятое. Я люблю его и завидую его рукам. Но Ларри для меня чужой. А может и нет. Чарли опустился на дно бассейна. Торренс воспользовался этой возможностью, чтобы прочистить горло. У него было ощущение, что он наелся использованных лезвий. Чарли всплыл и выпустил фонтанчик. Он не чужой. Неверно. Ларри во многом думает так же, как я, потому что он несколько раз вступал со мной в контакт до того, как мы решили попробовать наоборот. Он любит розыгрыши. Нет, на самом деле, это далеко не так. Ну ладно, придется довольствоваться этим. Он любит дельфиньи шутки. Несколько лет назад Ларри отобрал некоторые из наших самых известных шуток, те, которые мы считаем классическими, переделал их так, чтобы ими можно было пользоваться среди ходячих. А потом решил не пробовать, потому что за это он мог бы запросто угодить в тюрьму. Если Ларри больше не опасается тюрьмы, ему может прийти в голову разыграть кого-нибудь по-нашему. Например, ту шуточку, которую я еще ни разу не пробовал на пловце. Я должен сказать это по-английски. Гипноз. Торренс сказал. Я не понял. Определяется как искусственно вызванное состояние мономании. А, гипноз. Ларри тщательно его изучил и даже уже пробовал, и у него получилось. На пловца гипноз может не подействовать. «Он уже сделал это», — сказал Гарнер. «Что-нибудь еще?» «Гарнер, вы должны понять, что дельфиния бульгзипии не совсем розыгрыш. Это способ посмотреть на вещи, положить разводной ключ в аппарат, часто единственный способ заставить кого-то починить, заменить или усовершенствовать этот аппарат, особенно юридический или общественный аппарат, откусив кому-нибудь плавник точно в подходящий момент, можно заставить полностью изменить отношение к жизни и часто к лучшему. Ларри понимает это. И я хотел бы. Спасибо, что уделил мне время, Чарли. Неверно, неверно. Это вам спасибо. Оставался час до прыжка в неизвестность. Горло Гарнера казалось отработавшим свое. Возможно, у него было еще время, чтобы вздремнуть, но люк слишком сильно расчувствовался. Гарнер сидел в читальном зале клуба «Стридлбракс» и думал о Гринберге. Почему он захватил разум пришельца? Что ж, это просто. Имея два набора воспоминаний, Ларри, естественно, выбрал личность, которой было более привычно отделять себя от других. Но зачем цепляться за нее? Теперь Гринберг уже должен знать, что он не морская статуя, и он был вполне счастлив, будучи Ларри Гринбергом. У него такая жена, можно только позавидовать, и она любит его. Если верить доктору Шнайдеру, Ларри был устойчивым и гибким. Он любил свою работу, он считал себя особенным. А морская статуя совершенно одинока во Вселенной. Последний из целой расы, оказавшийся среди враждебных существ. Гринберг, морская статуя, вдобавок утратил свою способность. Что ж, назовем это телепатическим гипнозом.